Глава 24. Я не могу сказать, выглядел ли он так же плохо, как тот мужик из Центрального парка, ведь это было очень давно. Могло быть и хуже. Как только вы первый раз увидите, что может случиться с человеческим телом, подвергшимся акту насилия, будь то несчастный случай, самоубийство, убийство, возможно, это даже не будет иметь значения. Кеннет Террио, он же Бомбила, выглядел плохо. Очень плохо. По обе стороны от входа в бакалейную лавку стояли скамейки, где люди могли съесть то, что там покупали. Террио сидел на одной из них, положив руки на бедра брюк цвета хаки. Люди проходили мимо, направляясь туда, куда они направлялись. В магазин вошел чернокожий парень со скейтбордом под мышкой. Вышла дама с дымящимся бумажным стаканчиком с кофе. Ни один из них даже не взглянул на скамью, на которой сидел Террио. Должно быть, он был правшой, потому что эта сторона его головы выглядела не так уж плохо. В его виске зияла дыра размером с 10-центовик, или чуть меньше, окруженная темной короной, то ли синяк, то ли порох. Скорее, порох. Я сомневаюсь, что его тело успело собрать достаточно крови, чтобы получился синяк. Настоящие повреждения были слева, там, где вышла пуля. Дыра с этой стороны была размером с десертную тарелку и окаймлялась неровными костяными клыками. Плоть на его голове была опухшей, словно от сильной инфекции. Его левый глаз вытек наружу и свисал из глазницы. Хуже всего было то, что по его щеке стекала серая жидкость. Это был его мозг. «Не останавливайся», — сказал я, — «просто едем». В носу стоял сильный запах блевотины, а во рту ее вкус мерзкий и склизкий. «Пожалуйста, Лис, я не могу это видеть». Вместо этого она свернула на обочину перед пожарным гидрантом в самом конце квартала. «Ты должен, и я должна. Извини, чемпион, но нам просто необходимо все разузнать. А теперь возьми себя в руки, чтобы люди не пялились на нас и не думали, что я над тобой издеваюсь». «Но ведь ты это делаешь», — подумал я, — «и ты не остановишься, пока не получишь то, чего хочешь». Вкус во рту напомнил равиоли, которые я ел в школьном кафе. Как только я это осознал, то открыл дверь, высунулся наружу и меня снова вырвало. Как в тот день, когда я увидел мужчину из Центрального парка, когда так и не попал на день рождения Лили в супернавороченный Уэйв-Хилл. Это было дежавю, без которого я мог бы обойтись. «Чемпион! Чемпион!» Я повернулся к ней, и она протянула мне пачку бумажных салфеток «Клинекс». «Покажите мне женщину без клинокса в сумочке, и я поверю в снежного человека. Вытри рот и вылезай из машины. Постарайся выглядеть нормально. Давай уже с этим покончим». Я видел, что она говорит серьезно. «Мы не уйдем, пока она не получит то, чего хочет». «Мужайся», — подумал я. «Ты можешь это сделать. Ты должен это сделать, потому что на карту поставлены жизни». Я вытер рот и вылез. Лис положила на приборную доску свою маленькую табличку «Полицейская версия освобождения из тюрьмы» и подошла к тому месту, где я стоял на тротуаре и глядел через окно прачечной на женщину, складывающую одежду. Это было не очень интересно, но, по крайней мере, удерживало меня от взгляда на развалины человека на улице. Во всяком случае, пока. Скоро мне придется это сделать. Хуже того, о боже, мне придется с ним поговорить. Если он вообще мог говорить. Машинально я протянул ей руку. 13 лет, наверное, было слишком много, чтобы держать за руку женщину, которую прохожие приняли бы за мою мать, если бы они вообще о нас думали. Но когда она ее взяла, я обрадовался. Чертовски обрадовался. Мы пошли к магазину. Я сожалел, что у нас в запасе не было 1000 миль, расстояние тут было не больше полквартала. «А где, собственно, он сам?» — тихо спросила она. Я рискнул взглянуть, чтобы убедиться, что он никуда не делся. Нет, он все так же сидел на скамейке, и теперь я мог смотреть прямо в кратер, где когда-то жили его мысли. Ухо было на месте, но поломанное и кривое. Я внезапно вспомнил, что когда-то в 4 или 5 лет у меня был мистер Картофельная голова, и мой желудок снова сжался. «Возьми себя в руки, чемпион!» «Не называй меня так», — выдавил я. «Я это ненавижу». «Приму к сведению. Где он?» «Сидит на скамейке». «Той, что по ту сторону двери или...» «Да, с этой стороны». Я снова взглянул на него, Теперь мы были так близко, что мне просто некуда было деться, и увидел интересную вещь. Из магазина вышел мужчина с газетой под мышкой и хот-догом в руке. Хот-дог был в одном из тех пакетов из фольги, которые вроде бы должны сохранять их горячими. Поверьте в это, и тогда вы можете верить, что луна сделана из сыра. Он уже было сел на другую скамейку, вытаскивая из пакета свой хот-дог. Внезапно он остановился, посмотрел то ли на нас, Лиз, то ли на другую скамейку, и пошел прочь, чтобы съесть свой хот-дог где-нибудь в другом месте. Он не видел Террио. Если бы увидел, то, скорее всего, убежал бы, вопя во все горло. Но я думаю, он его почувствовал. Нет, я не просто так думаю, я это знаю. Жаль, что я тогда не обратил на это внимания, но я был расстроен, как вы, надеюсь, понимаете. Если нет, то вы идиот. Террио повернул голову. Это было облегчением, потому что движение скрыло худшую часть выходного пулевого отверстия. Это не было облегчением, потому что его лицо было нормальным с одной стороны и распухшим с другой, как у того двулицего парня в комиксах о Бэтмене. Хуже всего было то, что теперь он смотрел прямо на меня. Я вижу их, и они знают, что я их вижу. Так было всегда. «Спроси его, где бомба?» — сказала Лиз. Она говорила уголком рта, как шпионка в дешевой комедии. По тротуару шла женщина с ребенком в переноске. Она бросила на меня недоверчивый взгляд, может быть, потому что я выглядел странно, а может, потому что от меня пахло блевотиной. А может, и то, и другое. Мне было все равно. Все, что я хотел, это сделать то, ради чего Лиз Даттон привезла меня сюда, а потом убраться к чертовой матери. Я подождал, пока женщина с ребенком зайдет внутрь магазина. «Где бомба, мистер Террио? Последняя бомба?» Сначала он ничего не ответил, и я подумал, «Ладно, у него вышибло мозги, он здесь, но говорить не может, конец истории». Затем он заговорил. Слова не совсем соответствовали движениям его рта, и мне показалось, что он говорит откуда-то издалека, из ада, с задержкой времени. Это напугало меня до чертиков. Если бы я знал, что именно в тот момент в него вселилось нечто ужасное и овладело им, все было бы еще хуже. Но знаю ли я наверняка? Нет, но я почти это знаю. «Я не хочу тебе говорить». Это ошеломило меня и заставило замолчать. Я никогда раньше не получал таких ответов от мертвецов. Правда, мой опыт был достаточно ограничен, но до тех пор я бы сказал, что они должны были говорить вам правду с первого раза, каждый раз. «Что он сказал?» — спросила Лиз. Она все еще говорила уголком рта. Я проигнорировал ее слова и снова обратился к Террио. Поскольку вокруг никого не было, я заговорил громче, выговаривая каждое слово так, как это делают глухие или плохо владеющие английским. «Где последняя бомба?» Я бы еще сказал, что мертвые не чувствуют боли, что они находятся вне ее пределов. И Террио, конечно же, не страдал от чудовищной раны головы, которую нанес себе сам. Но теперь его наполовину распухшее лицо исказилось, как будто я обжег его или ударил ножом в живот, а не просто задал ему вопрос. «Не хочу тебе этого говорить!» «Что он?» — снова начала Лиз, но тут вернулась дама с ребенком. В руках у нее был лотерейный билет. У ребенка в папузе была палочка Кит-Кэт, которую он размазывал по всему лицу. Потом он посмотрел на скамейку, на которой сидел Террио, и заплакал. Мама, должно быть, подумала, что ее ребенок смотрит на меня, потому что она одарила меня еще одним взглядом, на этот раз крайне недоверчивым, и удалилась прочь быстрыми шагами. «Чемпион, Джейми, я имею в виду...» «Заткнись», — сказал я. А затем... «Моя мать возненавидела бы меня, если бы я так разговаривал с любым взрослым». Я добавил: «Пожалуйста». Я снова посмотрел на Террио. Гримаса боли сделала его изуродованное лицо еще более уродливым, и тут я внезапно осознал, что мне все равно. Он искалечил достаточно людей, чтобы заполнить не одну больничную палату. Он убивал людей. И если записка, которую он приколол к своей рубашке, не была профанацией, он умер с желанием убить еще больше. Теперь я даже надеялся, что он страдает. «Где эта хрень, ты, ублюдок!» Он обхватил себя руками за талию, согнулся, словно у него начались судороги, и застонал. Потом он сдался. «Кинг Куллен! Супермаркет Кинг Куллен в Истпорте!» «Почему?» «Мне показалось правильным закончить там, откуда я начал», — сказал он и нарисовал пальцем в воздухе круг. «Замкнув круг». «Нет, зачем вообще это делать? Зачем устанавливать все эти бомбы?» Он улыбнулся, и это еще больше сморщило распухшую сторону его лица. «Я все еще это вижу, и я никогда не смогу этого забыть». «Потому что», — сказал он. «Потому что что?» «Потому что мне так захотелось», — сказал он.